«Имеются ли проходы между всеми садами?» — осторожно спросил Пит, гоня от себя прочь воспоминания о Кейтер-стрит. «Может, Фанни вернулась таким путем? Был очень приятный летний день». Леди Нэш посмотрела на него с легким удивлением. «Я думаю, что это маловероятно, мистер Пит. Фанни ведь была одета в вечернее платье. Она вышла и вернулась по дороге. Должно быть, к ней пристал какой-то сумасшедший». В голову Томаса пришла смешная мысль. Спросить хозяйку дома, сколько сумасшедших живет на Парагон-Уок. Возможно, она не знает, что на одном конце проезда кучера экипажей ожидают своих хозяев, чтобы забрать их, когда закончится вечер, а у другого конца постоянно дежурит констебль. Пит перенес вес своего тела с одной ноги на другую и выпрямился. «Тогда мне лучше всего пойти и поговорить с леди Каминг-Гульд. Спасибо, миссис Нэш. Я надеюсь, нам удастся раскрыть это дело быстро, и мне не придется вас часто беспокоить». «Я тоже на это надеюсь», — холодно кивнула Джессамин. «Желаю всего хорошего». В доме Эшвардов Пит был проведен дворецким в приемную. На лице слуги отображалась внутренняя борьба. С одной стороны, пришедший был полицейский, и его надо бы принимать как нежелательную персону. Ему должно быть указано на то, что здесь он находится только в силу досадной необходимости из-за недавней трагедии. С другой стороны, он был совершенно необычным полицейским, мужем сестры леди Эшвард. Вот к чему приводит женитьба на человеке, который ниже тебя по социальному положению. В конце концов, дворецкий, болезненно скривившись, пошел искать лорда Эшварда. Пит не обиделся, его весьма позабавило затруднительное положение слуги. Когда дверь открылась, в приемную вошел не Джордж, а сама Эмили. Томас уже забыл, какой очаровательной она может быть и как сильно отличается она от Шарлотты. Эмили была учтива, высокомерна и роскошно одета по последней моде. В то время как Шарлотта вела себя крайне прямолинейно, Эмили была слишком практична, чтобы высказываться, не думая, и могла быть очень хитрой, если хотела. Конечно, если для этого есть достойный резон, а общество она рассматривала как отличный резон и могла лгать, не моргнув глазом. Сейчас Эмили вошла, закрыла за собой дверь и посмотрела на Пита. «Здравствуйте, Томас», — сказала она устало. «Вы, должно быть, здесь по поводу бедняжки Фанни. Я и не думала о такой удаче, что именно вы будете расследовать это дело. Я пыталась придумать, чем могу быть полезна вам в этом деле. Помните, как тогда на Каландер-сквер?» Она начала говорить громче. «Мы с Шарлоттой проявили тогда изрядную сообразительность». Затем ее голос понизился до обычного уровня, и лицо помрачнело. Но тогда все было по-другому. Во-первых, мы не знали тех людей при жизни, а это не так болезненно. Она вздохнула. «Пожалуйста, присядьте, Томас. Вы возвышаетесь, как ветряная мельница. Можете вы одернуть пальто, или как это там у вас? Я должна поговорить с Шарлоттой. Она позволяет вам выходить без...» Она осмотрела его снизу доверху и отказалась от первоначальной идеи. Пит провел рукой по волосам, чтобы пригладить их, но от этого они стали только больше топорщиться. «Вы хорошо знали Фанни Нэш?» — спросил он, расположившись на диване и разложив на нем фалды от пальто и свои длинные руки. «Нет, и мне стыдно говорить это теперь, но я не очень любила ее». Эмили состроила извиняющееся лицо. «Она была скучной, отличная наперсница для Джессамины. Иногда леди Нэш бывает невыносима, и я время от времени развлекаюсь, придумывая, как бы ее подразнить». Пит засмеялся. Эмили была так похожа на Шарлотту, что он постепенно проникался к ней теплыми чувствами. «Но Фанни была такой молодой, такой наивной». «Да уж, она была бесцветной, почти безжизненной». Выражение лица Эмили изменилось. На нем были видны жалость и смущение, потому что она забыла о смерти и о том, что это означает. Томас, она была последним человеком в мире, с которым могла произойти столь отвратительная вещь. Кто бы это ни совершил, он должен быть сумасшедшим. Вы должны поймать его ради Фанни и ради всех нас». Множество разных мыслей промелькнуло в голове Пита. Предположения о незнакомцах и бродягах должны быть отметены сразу. Вполне вероятно, что убийцей мог быть кто-то, кто жил на Парагон-Уок или где-то рядом. Ни дежурный констебль на одном конце проезда, ни слуги, ждущие своих хозяев на другом, не видели никого, кто бы проходил мимо. Это не тот район, где можно появиться незамеченным. В принципе, это мог быть какой-нибудь кучер или слуга, которому пришлось долго ждать. Возбудившись от выпитого, он позволил себе поприставать к девушке. Возможно, когда она собралась закричать, он и совершил это ужасное преступление. Но пугало не само оно, пугало то, что в нем мог быть замешан не слуга и не кучер, а кто-то из живущих на этой улице. Тот, кто скрывает под хорошими манерами жестокую и грязную натуру. Очень часто при расследовании крупных преступлений полиция раскрывала грешки поменьше, причиняющие много боли окружающим. Такие, например, как всплески злобы и обман. Впрочем, говорить Эмили об этом не следовало. Несмотря на ее титул и самоуверенность, она оставалась прежней девочкой с Кейтер-стрит, напуганной и ранимой. «Вы его найдете, да?» Ее голос нарушил молчание, требуя ответа. Эмили стояла посредине комнаты, внимательно смотря ему в глаза. «Обычно находим». Это было лучшее, что мог сказать Томас, оставаясь при этом честным. Даже если бы он захотел обмануть Эмили, это было бы бесполезно. Как большинство практичных и честолюбивых людей, она была ужасно проницательна. Достигла больших успехов в искусстве вежливой лжи и легко читала, как открытую книгу, ложь других людей. Наконец-то Пит вспомнил о цели своего прихода в этот дом. «Она приходила к вам с визитом в этот вечер?» «Фанни?» Глаза Эмили стали чуть шире. «Да, она вернула книгу или что-то вроде того тетушке Веспасии. Вы хотите поговорить с ней?» Пит сразу же воспользовался этим. «Да, пожалуйста. Может быть, вам лучше остаться? Если она почувствует себя нехорошо, вы утешите ее?» Томас представил себе пожилую родственницу, чрезмерно благородного происхождения и очень впечатлительную. Впервые за сегодня Эмили рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Мой дорогой, вы, видно, не знаете тетушку Веспасию». Эмили подобрала юбки и плавно проплыла к двери. «Но я обязательно останусь. Именно этого я и хочу». Хотя Джордж Эшвард с его ослепительно черными глазами и густыми волосами был неотразимо красив, он никогда не мог равняться со своей тетушкой. В данный момент ей было больше 70, но в ее чертах еще сохранились отпечатки сногсшибательной красоты. Четкий овал лица, высоко поднятые скулы и длинный прямой нос. Седые волосы с голубоватым оттенком были тщательно уложены. На ней было шелковое платье сиреневого цвета. Тетушка стояла в дверном проеме и несколько минут смотрела на Пита. Затем вошла в комнату, подняла лорнет и стала рассматривать его с близкого расстояния.